Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. В нашей программе уже не раз звучала мысль о том, насколько важно грамотно выбирать посевной материал, ведь именно от него зависят хороший урожай и рентабельность хозяйств. На территории России в продажу поступает большое количество семян. Они могут выпускаться как отечественными производителями, так и ввозиться из других стран. Чтобы защитить интересы покупателей от производителей, которые не заботятся о качестве своей продукции, в нашей стране работает система сертификации семян. Лабораторные секреты. Сертификация семян сельскохозяйственных растений – это процедура подтверждения их соответствия требованиям стандартов, в ходе которой материал проходит проверку в лабораторных условиях. О том, кто и как выдает сертификаты соответствия, рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Татьяна Кушнарева. В Российской Федерации существуют две равнозначные системы сертификации семян сельскохозяйственных растений. Это семстандарт и Россельхозцентр, которые занимаются выдачей сертификатов соответствия на сортовые и посевные качества семян. Сертификат на сегодняшний день является единственным документом, содержащим результаты оценки соответствия сортовых и посевных качеств семян, требованиям нормативной документации, а также устанавливает срок действия документа на семена. Для получения сертификата соответствия заказчику необходимо заключить договор об оказании услуг с органом сертификации «Семстандарт», подать заявку на проведение сертификации, предоставить пакет документов для проверки, подтверждающих право собственности семян, это может быть договор купли-продажи, товаро-транспортная накладная, сведения о сортовых и посевных качествах семян высеянных, подтвердить право на использование запатентованных сортов и гибридов, а также акт апробации текущего года. Хотелось бы отметить, что предоставление неполного пакета документов и сведений о посевных посадочных качествах культуры исключает возможность проведения сертификации. Напоминаем, что Северокавказский филиал Центра оценки качества зерна действует принцип одного окна. Специалисты проведут полный спектр исследований по определению сортовых и посевных качеств и сертификацию семян, дадут экспертную оценку качества и безопасности семян посадочного материала с выдачей заключения на наличие отсутствия ГМО сельскохозяйственных растений. Добавлю, что сертификация ответствия оформляется в случае реализации семян, а также с целью получения субсидий при ведении элитного семеноводства. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.